Часть девятая. Ильинский крестец. Биржа. Ильинка, 6. Площадь на пересечении Ильинской улицы и Богоявленского переулка издавна называлась Ильинский крестец, то есть перекресток. Сейчас это Биржевая площадь. Наиболее заметным здесь является здание с небольшим четырехколонным портиком, где размещается торгово-промышленная палата России – Ильинка, 6. До революции здесь находилась биржа. Несмотря на то, что Китай-город был одним из центров европейской торговли, здесь долгое время не было биржи. В 1831 году Николай I предложил Московскому купеческому обществу участок на нынешней Биржевой, тогда Корунинской, площади. И тут приходится признать, что снос святынь не был изобретением советской власти. Как только цена вопроса достигала критического уровня, вопрос о сохранении чего-либо отпадал сам собой. Современное здание биржи занимает 3 старинных участка вглубь Рыбного переулка, 2 из которых на момент начала строительства ранее были заняты церквами. На площадь выходил храм святого Дмитрия Солунского. Средний участок принадлежал аптекарскому двору. Ниже по Рыбному переулку находилась церковь Успения Божьей Матери с приделом во имя Параскевы Пятницы, считавшейся покровительницей купечества и торговли. Выходившая на площадь церковь Дмитрия Солунского к концу XVIII века практически не использовалась, и ее разобрали. Когда по проекту Михаила Быковского в 1839 году на 2 участках было построено здание биржи, оказалось, что места маловато. Спустя 30 лет снесли и Успенскую церковь, за ее счет расширили биржу, на Ильинке возвели новый фасад практически в том виде, в котором он предстоит перед нами. В 1925 году над фасадной частью надстроили еще один этаж, отчего здание утратило гармонию классических форм, но и по сей день остается одной из доминант Ильинки. Находящаяся здесь торгово-промышленная палата Российской Федерации – одна из влиятельнейших организаций в российском бизнесе. Ее история началась еще в 1932 году, когда в здании на Ильинке разместилась Всесоюзная торговая палата. В начале 90-х палата была преобразована. С 2001 года ее председателем является Евгений Максимович Примаков. Далее нам предстоит пройти по Ильинке в сторону Новой площади и, свернув в Большой Черкасский переулок, оказаться в Старопанском переулке. По пути поговорим о том, как стремительно менялась Ильинка на рубеже XIX и XX веков. В это время купеческое население этой части Китай-города уступает место финансистам. Небольшой отрезок от Биржевой площади до Новой площади сплошь заселяется и застраивается банками. Ильинка – это архитектурный справочник по финансовой системе дореволюционной России. Вот счетная сторона. В доме номер 8, следующем за биржей, размещался Камский коммерческий банк. В доме номер 10 – Московский торговый банк. В доме номер 12 – Русский внешнеторговый и Сибирский банки. В доме номер 14 – Русско-Азиатский и Московский купеческий банки. Не уступала счетная и нечетная сторона. В доме номер 9 – Петербургский международный коммерческий банк, Азовско-Донской банк. В доме номер 13 – Московский частный коммерческий банк. Сейчас это владение Министерства финансов. Замыкает Ильинку один из образцов русского модерна – дом Северного страхового общества, Ильинка-21, построенного в 1911 году выдающимися архитекторами Рёрбергом, Перетятковичем и Алтаржевским. Сейчас здесь размещается Конституционный суд. Обратите внимание, что на Ильинке нет домов с номерами 17 и 19. На их месте невзрачный сквер. Это невольный памятник бессмысленно разрушенной в 1933 году церкви Николая Чудотворца «Большой крест». Высокий пятиглавый храм, построенный в XVII веке, выступал за красную линию, что, возможно, и определило его судьбу. К сожалению, таких скверов-памятников в Москве много. Практически все пространство между улицами Ильинкой и Варваркой занимает комплекс зданий администрации президента Российской Федерации, который ей достался от аппарата ЦК КПСС. Надо заметить, что уже после переезда правительства молодой Советской Республики в Москву в 1918 году Китай-город оказался под пристальным вниманием чиновников. Государственные мужи стремились разместить свои офисы здесь, в непосредственной близости от кремлевских стен. Например, в здание Северного страхового общества вселился наркомат рабоче-крестьянской инспекции Рабкрина. Кстати, до переезда в кабинет генерального секретаря ЦК партии Рабкрином руководил по совместительству Иосиф Сталин, тогдашний нарком по делам национальностей. Напротив Рабкрина на Ильинке 14 помещался наркомат внешней торговли. В это здание каждый день входил всегда одетый по последней моде джентльмен Лев Борисович Красин, до революции управляющий московским отделением германской фирмы «Сименс и Гальске». Талантливый финансист был управляющим большевистской кассой до революции. После ее победы должность наркомфина стала для Красина логическим продолжением карьеры. Но главным символом аппаратной жизни Китай-города стали, конечно, здания на Старой площади. Этот топоним сейчас является синонимом администрации президента, так же как Лубянка для ФСБ или Петровка для МВД. Среди владений администрации президента особо заметен шестиэтажный дом на Старой площади 4. В 20-е годы он назывался 17-м Домом Советов. В нем первоначально помещались и ЦК ВКПБ, и ЦК ВЛКСМ. А бывшее владение братьев Арманд на Старой площади 6 в справочнике 1925 года значится за наркоматами труда СССР и РСФСР. Но вскоре сюда въехали аппарат МК и МГК партии, которые в разное время возглавляли Лазарь Каганович и Никита Хрущев.